Глава 9. Утром девушки проснулись очень рано. Вернее, рано проснулась Алекса и разбудила своими воплями подругу. «Смотри, смотри, первый снег!» Алексия в ночной сорочке высунулась наполовину в окно. «Значит, скоро будет праздник зимнего равноденствия и бал-маскарад». Мари села на кровати, опустив босые ступни на холодный пол, только если совсем в детстве. «О, это очень весело!» Алекса примостилась на подоконнике и мечтательно прикрыла карие глаза. «Все маски зачарованы, поэтому нельзя никого узнать, как будто кругом одни незнакомцы». «Почему тебе это нравится?» – изумилась Мари. «Можно делать что угодно, и никто не узнает, кто прячется под маской». Алекс хитро улыбалась. «Ох, огненная, ты что-то уже задумала, да?» Мария задорно засмеялась. «Будешь творить и вытворять?» «Еще как! Это же самое веселое!» Алексия легко спрыгнула с окна и закружилась в танцевальном па. Вдруг резко остановилась. «Хотя нет». Еще есть забавная традиция. Ровно в полночь гаснет свет, и надо поцеловаться с тем, с кем танцевала или говорила в этот момент. И тогда следующий год будет счастливым. А так как темно, то никто не увидит, что вы делали. Тебе лишь бы целоваться. Мари залилась краской. Это ради счастья в следующем году. Благородная цель, между прочим, громко расхохоталась Алекса. Прозвенел колокол на завтрак, и девушки, быстро умывшись и собравшись, побежали в столовую. «Сегодня необходимо позаботиться о платьях. Я передам родителям, и они отправят наряды порталом. Тебе тоже что-нибудь подберем». «Не надо, у меня все есть». Марианна твердо отказалась от радушного предложения. «Видела я твои есть. А нам нужно быть самыми красивыми». Воодушевление Алексии било через край. «Мы и так самые красивые», — Мари пожала плечами. «Тем более ты сама только что сказала, что из-за масок нас не узнают. Можно и не стараться». «Да ну тебя», — Алекс засмеялась. «А может, отправимся в город и самостоятельно выберем платье? Прогуляемся и развеемся. Зимняя Родена безумно красива». «Не могу. У меня назначена встреча с мастерессой Лорель. Кстати, я уже на нее почти опоздала». Помахав подруге на прощание, Пифия быстро покинула столовую. Дорога в библиотеку шла через главный атриум. Марина щепку задумалась. А не подняться ли в башню, попробовать заглянуть в око или взять книги? Но отбросила эту мысль, так как времени почти не было. Проходя мимо фонтана, она опять задумалась о его роли во всем этом. Она была уверена, что есть какая-то связь. Так, размышляя на ходу, она довольно быстро дошла до читального зала, где ее уже ждала преподавательница. Не теряя время на долгие приветствия и разговоры, приступили к занятию. Руны очень важны для концентрации. Ими можно освободить разум или усилить видение. Без разницы, какой стихией вы больше пользуетесь, руну можно написать на воде, на земле или в воздухе. Преподавательница Лорель нарисовала замудренный символ, который почти сразу растворился в воздухе. «А в огне?» – девушка подумала об огненной подруге. «Тогда лучше написать на бумаге и скормить огню». Подумав несколько щеп, предложила мастересса. «Так точно подействует». «Удивительно, но у тебя не слабый стихийный дар. Это большая редкость для Пифии». Похвала вызвала воспоминания о способе получения силы, и Мари сильно смутилась. Щеки запылали алым, и стало резко жарко. Только через несколько свечей практики она успокоилась и решила спросить о волнующем ее вопросе. «Мастересса, а почему вы не сразу приехали в академию?» «О, милая, я не часто преподаю. Мое призвание – книги, учебники и вообще собрание знаний. Я книжный червь». Но Дэва был чрезвычайно убедителен, а мне было очень любопытно увидеть предсказанную Пифию. «Предсказанную?» Мари от удивления остановилась и перестала чертить руны в тетради. «Последнее пророчество Сильвии». «О, конечно, ты его не знаешь. Вообще оно неполное. Но известные строчки гласят: «Истина дождется своего часа, а правду откроет последняя пифия». «Думаете, это обо мне?» Мари во все глаза смотрела на преподавательницу, внимательно ловила каждое ее слово. «О ком же еще? 3 века башня была закрыта до твоего появления». Лорель пожала плечами, а ее зеленое платье колыхнулось из-за этого движения. «Как вы думаете, мастересса, почему пифии и оракулы исчезли?» – осторожно спросила Мари. Она очень боялась услышать страшную правду о своем будущем. «Трудно сказать. Раньше дар стихии был распространен, но потом стал уменьшаться. Сейчас небольшой стихийный дар есть у многих, но именно сильная магия только у единиц. Может, предсказатели просто первые лишились своих способностей. Сами стихии ослабевают, магии в мире все меньше и меньше, работающих источников практически совсем не осталось». Она задумчиво смотрела вдаль. «Еще есть и другая версия, про которую почти не говорят. Я как раз училась здесь 100 зим назад и была свидетелем некоторых жутких, весьма странных событий. Расскажите, пожалуйста. Мне кажется, что это чрезвычайно важно для меня». Активное внимание студентки вызвало легкую улыбку у преподавательницы, но она сразу сменилась серьезным настроем. Лорель продолжила. «Все началось почти 300 зим назад. В большую и сильную грозу мастересса Сильвия изрекла свое последнее пророчество, балансируя на каменном парапете факультетской башни. Внизу столпились маги и магини, но никто не мог ее остановить». Преподавательница открыла книгу, показав небольшой портрет пифии, а Марианна склонилась над страницей, внимательно разглядывая рисунок. Сильвия была белокожей брюнеткой с яркими синими глазами, почему-то казавшаяся Мари очень знакомой. Из-за гула ветра пророчество полностью не смогли расслышать, записали только отрывки по бессвязным воспоминаниям очевидцев. А дальше она шагнула вперед, но до земли не долетела, просто пропала, растворилась в воздухе. С тех пор башня пропала и закрылась для всех. Сначала стали искать других мастеров или хотя бы предыдущих выпускников. Одних не отыскали, другие же, кого нашли, не могли помочь с обучением, они были безумны. А почему из Когорна не прислали мастеров? Некого было звать, факультет предсказаний был только здесь. Среди кьяров не бывает оракулов, а вот про пифий неизвестно. Девушки из благородных семей обучаются дома. Занятия остановились, но дальше стали пропадать уже студенты, прямо из академии. Их охраняли, но это не помогало. Многие исчезли или погибли при странных обстоятельствах. И постепенно желающих даже приехать сюда весьма поубавилось. Зим 100 назад, когда Деву стал ректором, была попытка восстановить факультет предсказаний. Собрали всех, у кого был хоть какой-то малейший дар, но несколько трагичных смертей буквально похоронили эту идею. Последний оракул, который зашел в академию, все повторяло проклятие, что все пифии исчезнут, а утром его нашли уже мертвым, лежащим у фонтана. Ректор сильно переживал эти события, считал себя виноватым в смерти этих магов и больше таких попыток не организовывал. «Поэтому фонтан считается проклятым, да?» «Да». Академия перестала вспоминать о факультете предсказаний и прорицаний, но потом явилась ты, и башня отворилась. «Может, это знак, и последнее предсказание исполняется?» Марианна почти не дышала. Страх сковал металлическим обручем грудь, думать было сложно. Вот он, ответ. Ей не кажется, и это не случайность. История повторяется, и ее убивает проклятие, которое уничтожило всех пифий и оракулов в прошлом. Почему тогда все молчат об этом? Марианна чувствовала себя обманутой. Время стирает такое. Отголоски известны, а правду помнят немногие. Деву был совсем ребенком, когда Сильвия произнесла пророчество, а я просто люблю историю и знания. Большинство же магов беспокоит день насущный и их будущее, а не прошлое. Все же мне угрожает серьезная опасность, а ректор... Марианна была так расстроена, даже не смогла закончить предложение. «Мастер верит в последнее пророчество, надеется на тебя. Опасности нет, не переживай». «Хорошо, конечно, но там не сказано, что правду откроет живая Пифия. Хотя я же могу прочитать полное предсказание. Вроде бы именно его я зачитала при поступлении. После посвящения Деву подтвердил, что именно оно есть в книге пророчеств. Могу еще больше расшифровать. Может, смогу понять, чем и как защищаться. Не буду подходить к фонтану, как минимум, да и вообще к воде». Мари вспомнила про случай с озером. «А око? Там же тоже вода есть. Надо с кем-то посоветоваться, но с друзьями или с мастерами. Может, с Ксандром? Кому доверять?» Тиан производил хорошее впечатление и казался добрым парнем, однако его скелет в шкафу оказался совсем не маленький, мало ли что он еще скрывает. С таким тяжелым грузом совершенно невеселых мыслей она зашла в свою комнату, где крохотный дракон сладко спал в гнезде из ее платьев. Превращаться обратно в бумагу он нисколько не собирался. Этот факт очень обрадовал Мари, ведь она всегда мечтала о своем питомце. «Надо назвать тебя. С именем веселее живется», — подумала девушка и тихонько позвала. «Гавр? Луша? Ур?» Недоразумение, открыв один глаз, резво поползло в сторону хозяйки. Пришлось подойти и взять его на руки. В библиотеку Марианна пошла степенно и величаво, с гордым драконом Урром на ладошке. Сев за излюбленный стол, обитый зеленой тканью, Мари уже привычно призвала книгу пророчеств. Почему-то фолиант предпочитал появляться только в библиотеке или в башне и не отзывался на ее призывы в других частях Академии. Книга, как по волшебству, сразу же открылась на нужной странице, а само пророчество было небольшое и очень расплывчатое. Видимо, это была особенность всех прорицаний и гаданий. Марианна начала вдумчиво переводить. «Наступит рассветная пора, пройдут туманные года, когда последняя Пифия откроет глаза, то правда прозвучит навсегда, а магия вернется сюда». «Не быть мне толмачом или трубадуром», – недовольно поморщилась юная Пифия королевства и попыталась передать получившемуся тексту стихотворную форму. «Неудачно». Рифма и смысл терялись или по очереди, или даже одновременно. Зато это объясняет, почему Деву не паникует. Он просто ждет. Умный 300-зимний маг. И нет здесь про опасность. Может, нужно еще что-нибудь посмотреть? Размышляла Мари над последним пророчеством мастерессы Сильвии. Маленький белый дракончик Ур, уютно устроившийся у нее на коленях, вдруг в какой-то момент закрутился во сне и с грохотом шлепнулся на пол. Заверещав от жуткой обиды, существо стало звать на помощь свою мамочку. «Ах ты, бедолага мой маленький, сейчас достану!» С этими словами Марианна полностью залезла под стол. Пока она там возилась, пытаясь дотянуться до дракончика, кто-то подошел к столу. Ничего не подозревая, Мари стала невольной свидетельницей странного разговора. «Нет, в библиотеке ее сейчас нет. Видимо, уже куда-то ушла». Высокий голос мужчины был ей незнаком. «А если дракон? Точно?» Но дракон постоянно где-то рядом с ней. Девушка в ужасе зажала рот рукой и крепко прижала к себе сопротивляющегося Урра. Дракончик недовольно шипел и пытался выбраться из удушающего захвата. Если сначала Мари сомневалась, то довольно быстро стало понятно, о ком говорит незнакомец. Даже Пифии можно не быть. Марианна замерла, молясь и светлой, и темной матери, лишь бы ее не заметил обладатель вычурных туфель с загнутыми носами. По звуку она поняла, что человек закончил свой разговор и громко щелкнул радужным зеркалом. немного постоял возле стола и, негромко выругавшись, быстро пошел к выходу из библиотеки. Мария осторожно выглянула из-под стола, но увидела только удаляющуюся мужскую спину. Одет он был в обычную темную мантию, такие носили и преподаватели, и студенты академии. Только туфли были не совсем обычные. Марианна пыталась внимательно рассмотреть как можно больше подробностей о странном человеке. «Ведешь половой образ жизни?» Резко и неожиданно раздался вопрос сверху. Марианна подпрыгнула всем телом, но была остановлена близкой встречей со столешницей. «Ай, напугал!» Мари недовольно потирала ушибленную голову. «Я ура доставала!» «У твоего недоразумения появилось прозвище?» Ксандр галантно подал руку и поднял Мари наверх. «У всего есть имя, вот и у него теперь тоже возникло». Мари поджала пухлые губы, она не знала, как относиться к дракону, и ее это безумно раздражало. Наличие странных отношений с Ксандром вызывало смутные чувства в ее сердце. «Опять злишься, маленькая пифия?» Ксандр сделал шаг ближе и пристально рассматривал ее. «С чего ты взял?» Марианна прищурилась, подняла лицо вверх, с вызовом смотря на дракона. «И вообще, хватит меня зажимать!» «Точно злишься», — усмехнулся Ксандр и, невесомо проведя рукой по нежной щеке девушки, убрал прядь от ее лица. «А за что?» Вдруг Мари решилась воспользоваться помощью дракона, ведь можно использовать его интерес к ней. «Я хочу посетить отчий дом. Ты можешь помочь?» Он пожал плечами. «Почему бы и нет? Сейчас?» «Да, я не была там очень давно. Только за одеждой надо будет зайти». Дракон немного задумался, видимо, что-то прикинул в голове и вскоре открыл портал. Темная арка загадочно мерцала и переливалась всеми цветами радуги. «Готова?» – заметил нерешительность девушки Ксандр. «Да». Мария глубоко вздохнула, сначала уверенно шагнула ближе к порталу, но в последний момент опять остановилась и обернулась к мужчине. Поймав ее просящий взгляд, Ксандр мягко взял Мари за ладонь и уверенно повел по магическому переходу. Быстро заглянув в жилое крыло за одеждой, через несколько щеп они уже стояли у красивых ворот поместья Даймон. Марианна завороженно провела рукой по выкованным растительным узорам. В детстве эти врата казались огромными, они отделяли ее маленький мир от всего королевства, и чудилось, что дальше них ничего нет. Под этим узором на створке отец отмерял ее рост, доросла до листика, до цветка. Смеялся и говорил, вот когда она сможет дотянуться до лесного пиона, то можно будет не спать по ночам и ездить с ним в соседние княжества. «Папа, я уже выше пиона». Мари легко тронула цветок. Теперь узоры казались ей еще красивее. Была видна вся задумка автора. Переплетенные стебли с резными листьями и цветами, а над ними возвышались два знакомых символа – солнце и луна, каждый на своей створке. «Никогда не предполагала, что наш геральдический символ так тесно связан с предсказательством. Подозреваешь, это знак для нас?» «Скорее всего, кто-то из твоих непосредственных предков был пифией или оракулом». Дракон задумчиво смотрел на серое небо и сумрачный пейзаж вокруг девушки. Марианна была весьма ярким пятном на фоне безрадостной действительности. Подул северный ветер, пробирающий до костей, но Мари даже не замечала холода и не запахнула расстегнутый шугай. Ксандр, чтобы она не замерзла, вызвал сферу огня. Мари мимолетно улыбнулась дракону, потянув правую створку на себя. Сразу же сработал магический замок. Ворота не только не поддались, так еще все засверкало от охранных заклинаний. «Стой! Сейчас!» Дракон протянул руку и коснулся символа на вратах. Сияние тотчас погасло, а врата распахнулись перед парой, открывая дорогу вперед. Мари, недовольно поджав губы, пошла в сторону родительского дома. Шедший следом Ксандр чуть не сбил ее, когда она резко остановилась и негодующе обернулась к нему. «Это мой дом и моя земля, А я даже не могу зайти без тебя. Официальный правитель сейчас я. Блэквуд выдержал рассерженный взгляд девушки. Раньше не было смысла устанавливать защиту на тебя, но теперь можем внести твои данные. Марианна фыркнула и опять пошла по дороге, бурча себе под нос про наглого дракона, последний же спокойно шел следом. Им навстречу уже спешили управляющие поместьем в сопровождении нескольких слуг. «Кьяр Александр, мы вас не ждали сегодня. Велите подать ужин пораньше, подготовить комнату или комнаты?» «Да и да. Петр, это ваша княгиня Марианна». Седовласый мужчина удивленно перевел взгляд на девушку, а потом в его глазах промелькнуло осознание слов дракона, и лицо его резко поменялось. Он с большим трепетом и уважением низко поклонился Мари. «Рады видеть вас, Кьяра Марианна. Ваше возвращение – счастье для всех нас. Мы очень ждали этого прекрасного дня. Позвольте собрать всех для приветствия». Мари даже растерялась от такой реакции управляющего. Лучину назад она психовала, сильно сердившись на дракона, а теперь смущенно улыбалась Петеру. Сейчас Пифия его узнала, он работал еще на ее отца, однако тогда Петр был моложе и сильно ниже в должности. «Не надо, я не готова». «Лучше утром, Петр. Мы поужинаем в малой столовой». Петр поклонился еще раз и поспешил выполнять приказ, но, уходя, он несколько раз обернулся, смотря на Мари. От его доброй улыбки стало тепло на душе. Марианна сама разулыбалась, и появилось ощущение возвращения домой после долгого отсутствия. «Он правда так рад меня видеть?» — Мари спросила вслух, надеясь услышать ответ Ксандра. «Очевидно, да. Неожиданно и даже немного обидно. Я немало времени провел здесь, занимаясь делами княжества, и искренне думал, что мы с ним подружились. Но мне Петр так не радуется». Марианна удивленно посмотрела на дракона рожденного. Шутит он или серьезно? Поднимаясь на высокое крыльцо, Мари с удовольствием прикоснулась ладонью к каменным перилам, прошла по коридорам и радостно заметила, что поместье мало изменилось. Марианна с великим наслаждением ступала по мягкому ковру, рассматривала знакомые с детства картины, провела рукой по гигантскому гобелену с оленями, что висел около лестницы, не удержалась и немного потянула за нижние кисти. Она постоянно так делала, когда была маленькой девочкой. Няня бронилась, но отец всегда добродушно посмеивался в усы. Так и сейчас за своей спиной Марианна услышала небольшой смешок. Она уже и забыла, что за ней по пятам ходит Ксандр. «Можешь меня не преследовать и заняться своими драконьими делами. И пропустить, как юная княгиня вытрясает пыль из этого произведения искусства? Ну уж нет». Марианна, поддавшись душевному порыву, показала дракону язык и, развернувшись, зашагала дальше. Она хотела дойти до своей спальни, а потом до рабочего кабинета отца и домашней библиотеки. Пару свечей они так и бродили по дому. Марианна все трогала и улыбалась сама себе, а молчаливый дракон был в качестве незаметного сопровождающего. Пройдя половину здания, они остановились у большого окна, выходящего в безмолвный сад. Осенью картина была не такой радостной. «Я хочу спуститься в сад, к памятнику, к маме». «Пойти с тобой?» Ксандр не ожидал таких слов и немного растерялся. «Нет, не надо». Теперь дракон стоял на небольшом балконе, наблюдая, как тоненькая фигурка сидела на холодной земле у основания небольшого каменного монумента. Ксандр нервничал и дергался, желая подойти к Мари. Хотелось поднять ее с земли, обнять, утешить или хотя бы согреть. Марианна желала побыть одна, и он старался исполнить ее просьбу. Почти неслышно подошел Петр, молча встав рядом с ним. «Я не знал, что это могильный камень. Думал, просто садовое украшение у ручья», — через некоторое время сказал дракон. «Разве Светлая поощряет такие древние традиции?» «О, нет, это просто камень и родник рядом». Но Марианна сказала, Ксандр не мог найти слова, как все объяснить, поэтому обернулся к управляющему поместьем. Покойный Кьяр Даррен поставил этот памятник, чтобы юной княжне было куда приходить. Промолчав пару щеп, Петр продолжил. Когда Кьяра Марианна была маленькой, то очень скучала по своей матери, из-за этого часто уходила к небольшой речке, которая бежит ниже под горой. Именно там последний раз видели Кьяру Веринею. Князь сильно переживал за дочь и приказал перенести сюда камень с берега. Как-то ей смогли объяснить, что не надо больше в одиночестве ходить на реку, а если грустно, мама услышит здесь. И это помогло. Княжна стала проводить много времени в саду. Потом, спустя пару зим, камень обработали до нынешнего вида, а родник появился намного позже, сам по себе. Кто-то увидел в этом знак от пропавшей княгини, но мне кажется, это князь постарался. Он был сильным водным магом. Необычная грустная история, как и ее главная героиня. Княгиня Веринея была необыкновенная, добрая, отзывчивая, помогала простым людям и не любила помпезности балы. Сама без кормилицы и нянек занималась ребенком, ее все обожали в нашем княжестве. Но в глазах была застывшая светлая печаль, Кьяра очень на нее похожа. Подул сильный холодный ветер, а тоненькая фигурка все еще сидела на мерзлой земле. Рыжие волосы развивались по ветру и закрывали лицо пифии. Ксандр все-таки не выдержал и, выругавшись стремительно, пошел забирать девушку. «Мари!» Он подошел совсем близко, но не решался что-то делать. Марианна повернула заплаканное лицо. Ксандр присел рядом и аккуратно вытер последнюю слезу с ее щеки, вызвал огненную сферу, и тепло накрыло Мари с головой, как пуховое одеяло. «Я так по ним скучаю». «Мне жаль. Я тебя понимаю». Дракон встал и протянул руку Мари. В полной тишине пара вернулась в дом. После ужина они разошлись по разным покоям, но буквально через свечу столкнулись у входа в библиотеку. «Под домашним платьем опять бабушкина сорочка?» Ксандр, открывая створки двери и пропуская девушку вперед, не смог удержаться от комментария насчет странного вида Мари. «Она надела здешние вещи, а они явно давно хранились и были ей не по размеру. Обычное домашнее одеяние, нормальная же рубашка», фыркнула Пифия, но посильнее запахнула платье-халат и поправила узел на талии. «Не думала встретить тебя ночью в библиотеке. Это твоя привычка. Но мне не спалось». «Что ты хочешь здесь найти?» – спросила она, проходя дальше и зажигая освещение. «Твою родословную. Меня заинтересовали символы на воротах». Ксандр прошел вслед за ней, привычно пододвинул кресло к столу, обитому светлым сукном, и по-хозяйски сел. «Ты здесь уже бывал, да?» – ревниво поинтересовалась Мари. «Конечно. Мне пришлось много свечей провести здесь. Разбирался с документами и делами». Марианна недовольно поморщилась. Ксандр уже обратил внимание, что она ревнует княжество к нему и не рада его участию. Вскоре они вдвоем склонились над огромным свитком с изображением родословного древа семьи Даймон. «Думаешь, кто-то из них был пророком или пифией?» «Я абсолютно уверен. Мужчина внимательно изучал имена, символы и надписи. У нас драконы везде изображены, даже на сервизах и табакерках, а дар передается из поколения в поколение. Жаль, что ты мало знаешь о своей семье». «Это еще почему?» Громко возмутилась Марианна и от сильного негодования даже замахала руками возле лица дракона. «Знаю, я всех знаю. Но про дар предсказательства не рассказывали. Вроде Даймон чаще водные маги и магини встречались». Ксандр хмыкнул, глядя на разволновавшуюся девушку, которая очень забавно и мило смотрелась в своем недовольстве. «У вас есть родословная книга?» «Да, сейчас найду». Марианна поспешила продемонстрировать свои знания о семье и княжестве. Она помнила про существование большого и достаточно толстого фолианта с обложкой из кожи Василиска. Задумчиво подошла к стеллажу, украшенному вензелями и с детства знакомым гербом семьи. На щите был изображен лежащий на боку богато украшенный золотой кубок, из которого брала начало бурная река. А сверху над ним был нарисован солярный символ – но только теперь она обратила внимание, что солнце разделено дугой посередине, и можно представить, будто лунный месяц соединен солнечным диском. «Ты прав. Солнце и луна везде. а я всегда только чашу с водой замечала. Рыбки еще очень в детстве нравились. Думала, что вырасту и стану водной магиней, и буду ими управлять. Про это и говорю, все не так просто. Наконец, заметив нужную книгу на верхней полке, Мари пододвинула специальную библиотечную лестницу. Поднявшись на самый верх, ей пришлось сильно потянуться за довольно увесистым томом. Это было фатальной ошибкой. Мариана оступилась, не найдя ногой ступеньку, и потеряла равновесие. Пифия только успела подумать, что вскоре ее лицо встретится с полом, с дорогим деревянным паркетом или с шерстяным ковром, который лежит как раз рядом. Ковер был предпочтительней, но падение девушки быстро закончилось в объятиях Ксандра. «Тиан явно ошибся. На тебе все-таки есть парочка проклятий». «Очень смешно», – пробурчала девушка, уткнувшись лицом в дракона. Испуг от резкого падения еще не прошел, и спускаться с его рук не хотелось. «Спасибо. Ты спас меня от близкого знакомства с дубовым паркетом». «Пожалуйста, но в следующий раз можешь просто попросить помощи, а не рисковать». Он нежно поставил девушку на ноги, и, подняв родовую книгу, которая лежала раскрытая недалеко от них, драконорожденный вернулся к столу. Еще на пару свечей они погрузились в изучение книги. Встречая известные ей имена, Мари с удовольствием рассказывала и добавляла интересные факты о своих предках. «Герб Даймон явно составной», взял символы от нескольких семей – кубок, река, рыба и луна и солнце. Скорее всего, где-то в начале рода есть предсказатели, и дар передавался по наследству. А потом появилась ты. Ксандр задержал взгляд на Мари, чем привел в смятение девушку. Она, заикаясь в словах, постаралась отвлечься. «Вот, смотри, здесь отмечены браки, и возле каждого имени есть герб, но, правда, не вижу символа предсказателей. Может, Пифи или Оракулы были со стороны мамы?» «Тогда бы они не успели попасть на герб». Ксандр посмотрел на страницу, что показывала Марианна. «Вот, но солнце и луна отдельно изображены». «Думаешь, солнце – это символ пророка, а луна обозначает Пифию?» «Или мы ошиблись. Но вообще, конечно, звучит логично. Ректор Деву может знать. Или кто-то из старших родов». «Значит, мой дар от некой Сильварины Фрагвуд», — Мари с трудом проговорила малознакомое имя. «Видимо. И, судя по фамилии, она драконорожденная». «Я драконица?» «Я так не говорил». Ксандр улыбнулся. «Просто она из драконьего рода». «Жаль. А то я уже размечталась о высоком уровне магии». Мариана громко и артистично вздохнула. «Мое предложение всегда в силе. В любое время готов поделиться с тобой даром». Ксандр откинулся на спинку кресла, заигрывающе ухмыльнувшись молодой жене. «В правом крыле находятся семейные портреты. Может, и она на них есть?» Мари сделала вид, что абсолютно не поняла его намека и спокойно продолжила рассуждать. «Сходим сейчас?» «Хорошо». Парочка, захватив свиток с древом, вышла из библиотеки. Почти сразу Пифия дважды запнулась и чуть не врезалась в кованую этажерку. От встречи со стеной ее снова благородно спас Ксандр, который успел перехватить девушку за талию и притянуть к себе. «Драконы так хорошо видят в темноте?» «Да». Ксандр предусмотрительно не стал отпускать ее руку и теперь вел за собой, а Мари уже не сопротивлялась. «Наверное, удобно быть драконом», — так искренне и печально вздохнула она, что вызвала искреннюю улыбку у Ксандра. «Хотя иметь дракона еще удобнее. Ну, как защитника». «Конечно, только как защитника». За тихой беседой и смешками они дошли до нужного зала, все стены которого были украшены портретами великих предков Марианны. «Ищем некую Сильварину Фрагвуд». Ксандр сверился со свитком, запустив небольшую светящуюся сферу в воздух, чтобы осветить картины. «Зачем мы шли в темноте, если ты так мог сделать?» Всплеснув руками, наигранно возмутилась Мари. «А кто только что рассуждал, что удобно иметь дракона?» Весело ухмыльнулся Ксандр. «Со светом ты бы не была такой смелой в выражениях». Мари зарделась и мило поморщилась, а потом, махнув рукой на дракона, принялась осматривать полотна. «Видимо, это надолго». «Нет, я ее нашла». С парадного портрета на Марианну смотрела красивая синеглазая могиня. Ее волосы цвета вороного крыла были собраны в затейливую прическу, а на руках был малыш зим 3-4. «Я ее знаю». «Конечно, это же твоя родственница. Тебе явно про нее рассказывали, да и портреты ты видела с детства». «Не только поэтому». Мари задумчиво смотрела на женщину. «Это мастересса Сильвия. Пифия, произнесшая последнее пророчество и пропавшая 300 зим назад».